Глава 6. Решиться на доверие. Почему доверие — это важно? Часовой стоит у крепостной стены. Из тумана появляется фигура на коне. Скорее всего, часовой по меньшей мере спросит пароль. А если время военное, может и выстрелить без предупреждения. Он по умолчанию считает чужака опасным. Многим кажется, что поведение часового у крепостной стены остается оптимальным и во всех других случаях жизни. Они считают, что к людям надо относиться с заведомым недоверием, пока те не докажут обратное. И даже когда докажут, мало ли что. Но они не правы. Недоверчивость и подозрительность не помогают нам работать лучше и быть счастливее. Во-первых, мы в наши дни имеем дело с более сложными угрозами, чем часовой в крепости. Даже ФБР можно обвести вокруг пальца. Попытка застраховать себя от всего требует огромных ресурсов, а результат сомнителен. Во-вторых, и это более важно, недоверие ограничивает нашу возможность сотрудничать. В наше время возможность сотрудничать гораздо важнее, чем готовность дать отпор. Поэтому страны, которые раньше воевали, начинают работать вместе. Конечно, конфликты есть, еще какие, но в целом мы видим тенденцию к глобальному сотрудничеству и кооперативной игре вместе против общих вызовов. Былые конкуренты приходят к тому, что выгоднее разделить операции. Авторитарных лидеров корпораций сменяют гибкие горизонтальные группы. И даже внутри самого человека разные субличности учатся договариваться и принимать друг друга. Чем лучше получается доверять друг другу, тем дешевле, эффективнее и приятнее получается взаимодействие. Человек, который умеет доверять, вовремя понимает, что и кому он может делегировать, использует потенциал других на полную мощь, с ним интересно работать, способен выслушать иную точку зрения, принять во внимание чужое мнение, не тратит силы на бесконечные проверки, обманывается в людях не чаще, а даже реже, чем недоверчивый, не боится за свой авторитет или место, не страдает от подозрений, добивается результата вместе с другими быстрее и легче. Вот почему доверие — важная ступень эмоционального интеллекта. Но как только я начинаю говорить о доверии с участниками моих групп, я слышу, что наше понимание доверия может быть очень разным. Стереотипы о доверии. Зарина. Доверять трудно, я уже имею определенный трудный опыт. Если тебя много раз предавали, обманывали, даже близкие люди, это травматично. И вот так получается, что уже никому не хочется целиком верить. Воспитывается определенный скептицизм. Чем меньше живешь, тем осторожнее доверяешь, потому что боишься, что снова будет больно. Зарина много раз промахивалась и доверялась не тем. И теперь ей и хочется, и страшно довериться. Она хочет знать, как правильно выбирать людей, достойных доверия. Проблема в том, что на этот вопрос невозможно ответить. Один и тот же человек может быть и достойным, и недостойным доверия в разных ситуациях и с разными людьми. Не бывает доверия вообще. Оно возможно только между двумя конкретными людьми в конкретной ситуации. Жанна. Меня учили с детства, что нельзя доверять, обманут. И в общем, я вижу, что так оно и есть. Лучше тебя никто не сделает, доверять можно только себе. Существуют, наверное, люди, которым можно довериться, но это единицы. Жанна не доверяет людям. Ей трудно делегировать вещи, которые она считает важными, трудно выпустить из рук вожжи. Она боится утратить контроль и погрузиться в хаос. Безусловно, без доверия жить можно, но это не исключает обмана и даже не уменьшает его вероятности. Тот, кто хочет обмануть, обманет, возможно, сыграв именно на недоверии. Артём. Доверие для меня — это самое главное. Если доверяешь, то полностью. Если нет доверия во всем, ничего не получится. Для меня главный критерий — могу я на человека положиться во всем или нет. Как у Высоцкого. Если друг оказался вдруг... Доверие проверяется в трудной ситуации. Артём обожествляет доверие, абсолютизирует его. Он считает, что доверие может быть только полным. Но таким образом, во-первых, достойными доверия оказываются очень немногие, ведь не всегда возможно создать ситуацию проверки. А во-вторых, доверие оказывается настолько гипертрофировано ценным, что любое пятнышко на нем сразу также заставляет полностью разочароваться в человеке. В реальной жизни Артема невозможность добиться идеального доверия приводит к тому, что он не может делегировать свои функции никому и годами мечтает отдать бизнес сыну, но не в силах убрать руки. Илья. Стараюсь доверять миру, быть более открытым. А если видишь мир совсем плохим, то такая картина и будет влиять на то, как ты жизнь проживаешь. Я, например, даже когда от машины ненадолго отхожу, ключ кладу в лючок бензобака. Реплика Игоря. Кстати, Илья, не подскажешь, где ты сегодня припарковался? Илья, человек в целом даже слишком рациональный, на этом примере демонстрирует парадоксальное всевластие мысли. Так случается нередко. В человеческом характере могут сочетаться удивительные противоположности. В данном случае играет свою роль социальная наивность Ильи, из-за которой он без критики воспринимает некоторые концепции позитивной психологии. Иногда Илье хочется видеть мир хорошим, и кажется, что одного желания хватит для того, чтобы он таким и был. Между прочим, и подозрительность Ильи на работе — тоже оборотная сторона этой тяги к необоснованному доверию. Если на 100% доверять невозможно, значит, все против меня. Отелло не ревнив, он доверчив. Я привел только 4 популярных мнения о доверии. Доверять трудно, потому что обманываться больно. Доверять нельзя, это невыгодно. Доверять можно только полностью, читай очень немногим и самым ценным людям. И если всем доверять, тебя никогда не обманут. Вот еще несколько стереотипов. Нельзя доверять определенным группам людей. Женщинам, людям какой-то национальности, судимым, людям с низким доходом. Доверять можно только после долгого знакомства. В каких-то случаях это действительно так, но все зависит от предмета, что доверять, и от ситуации. Доверие надо обязательно заслужить. Иногда вплоть до анекдотических ситуаций, когда человека специально соблазняют, проверяя его верность. Все эти стереотипы, мешающие нам хорошо понимать, что такое доверие, каким оно бывает, как им воспользоваться, мы понемногу разминируем в этой главе. Что такое доверие? Продолжу аналогию с крепостной стеной. Предположим, что никакой крепости нет, а есть нарисованные на земле концентрические круги. Представьте себе мишень, где самый центр — это вы. Эти круги — границы вашего доверия. Доверие — это умение осознанно рисковать, пуская других в свои границы по собственному желанию. Что важно? Первое. Границы существуют, и мы чертим их сами. Мы не обязаны доверять всем, и даже всем тем, кто предлагает нам доверие. Никто не может диктовать нам, где провести границы или насколько часто и насколько легко надо впускать в них людей. Второе. Границ много. Илья, Артем, Зарина, Жанна рассматривают доверие как нечто единое, целостное. У них есть только «доверяю» и «не доверяю». Никакой градации, никакого спектра. Но у каждого из нас есть множество уровней и степеней доверия по разным поводам. Нет никакого единого «доверяю» и «не доверяю». Есть шкала доверия. Третье. Границы легко пересекать в обе стороны. Место крепостной стены заняли условные круги на земле. Если вход в крепостные ворота всегда серьезный и необратимый шаг со множеством последствий, то современные границы иногда почти незаметны. Они тоже очень важны, но с ними проще. Мы можем чуть отдаляться или чуть сближаться не только с течением времени, но даже по ходу разговора, причем маленький шаг ближе не означает тотального доверия, а маленький шаг дальше — тотального разочарования или подозрительности. В крепость трудно решиться впустить, и еще труднее потом из нее вытурить. А современные границы — гибкие и непостоянные, ситуативные. Поэтому доверие — это процесс, а не раз и навсегда зафиксированный результат. Уровень нашего доверия к человеку постоянно меняется, и будет меняться всегда. Четвертое. По собственному желанию. Единственный критерий того, за какие границы мы готовы впустить человека в тот или иной момент, это наши чувства. Наш комфорт или дискомфорт — это и есть сигнал о том, нужно ли чуть отдалиться или чуть сблизиться. В каждый конкретный момент мы должны чувствовать, что мы впускаем человека в границы, что нам это комфортно или уже не очень. Как правило, доверием злоупотребляют, когда человек впускает другого в границы не по своей воле. Например, мы с Зариной обнаружили, что причина повторяющегося ощущения предательства может быть и в том, что она не очень хорошо определяет начало дискомфорта. Зарина привыкла терпеть, считает, что не стоит раздражаться по пустякам и замечать всякие мелочи. И в результате обнаруживает дискомфорт ситуации только когда ей уже очень больно. Поэтому она говорит, что ее доверие обманули. Но, как правило, обману всегда предшествуют другие мелкие и крупные эпизоды, которые мы предпочитаем не замечать. Если мы хорошо настроили свою сигнальную систему чувств, у нас больше шансов сделать шаг назад до того, как случилось страшное. Иногда удается предотвратить даже обман профессионального мошенника, который стремится втереться в доверие незаметно. А уж для обычных других в отношениях или партнерстве это верно всегда. Поэтому, чтобы научиться доверять, очень важно чувствовать все свои чувства. Об этом шла речь в 4 главе, которые сигналят нам не о крупной беде, а о маленьком подвохе. Как только мы чувствуем что-то не то, мы чуть-чуть отдаляемся. Не игнорируйте эти маленькие сигналы. Многие люди, анализируя свои неудачные переговоры, удивляются, как они могли игнорировать явные признаки беды. Часто это происходит потому, что эти люди разучились верить себе и своим чувствам. Пятое. Доверие — это осознанный риск. Несмотря ни на что, доверие остается рискованным мероприятием. Ведь мы подпускаем другого поближе к себе и разрешаем ему увидеть нашу уязвимость. В каком-то проценте случаев сигнальная система наших чувств действительно не сработает вовремя и нас обманут или предадут. Нам все еще комфортно, а человек уже делает нечто нежелательное. Такое вполне возможно. Но объем этого риска в среднем все-таки ниже, чем в модели с крепостью. Вспомним Артема, который уверен, что доверять можно только всецело и только самым близким друзьям. Это утверждение похоже на «ставить в казино можно только все наличные деньги и только если ты полностью уверен, что выиграешь». Но доверие больше похоже на современный финансовый рынок. В любой момент мы можем добавиться к ставке или чуть уменьшить ее, гибко регулируя наши риски. Доверие перестает быть прыжком в неизвестность, чреватым болью, как у Зарины. Выбор дистанции, необходимого слоя доверия, происходит постоянно, и эта дистанция все время меняется. Поэтому в среднем мы будем обмануты и разочарованы реже, а последствия будут не такими серьезными. Как танцевать танец доверия? Не как научиться доверять, не как проверить, что человек достоин доверия. Остановимся на этом еще раз, потому что это очень важно. Доверие — это не результат, а процесс. Доверие невозможно зафиксировать. Более того, обычно это обоюдный процесс. Нечто вроде танца. И вы, и ваш собеседник, партнер, в течение диалога или отношений перемещаетесь то чуть ближе, то чуть дальше, то вправо и влево. Это не заканчивается никогда, даже после 50 лет брака. И как у любого танца, у доверия есть определенные правила, в рамках которых можно импровизировать. Первое. Танцевать можно и нужно со всеми. Один из распространенных стереотипов, которые я называл, это отсутствие толерантности. Человек может не доверять другому из-за национальности, пола, дохода, выражения лица и так далее. Но это еще полбеды. Больше всего мешают те предрассудки, которые въелись в нас так, что мы их почти не замечаем. Пока вдруг не обнаруживаем, что нам просто рожа его не нравится, и победить предубеждение мы не в силах. Очень важно понимать, чувствуем ли мы что-то не то именно в общении с человеком, или только потому, что он напоминает нам неприятную учительницу русского языка из школьного прошлого. Это не всегда просто. Второе. Должно быть всегда удобно. Доверие формируется во многом невербальным способом. Это результат дословесных, дологических отношений. Оно возникает, когда вам хочется принять удобную позу, когда вы можете двигаться по комнате и помечать это пространство как свое, когда вы взаимодействуете с людьми, независимо от содержания беседы. Поэтому необходимые формальности мешают доверию. Все церемонии были изначально созданы именно в условиях необходимого недоверия при встрече на границе крепости. Чем более гибкими и неформальными условиями вы располагаете, тем проще вам будет танцевать танец доверия. Третье. Сближаемся. В процессе танца доверия мы делаем различные движения навстречу другому и поощряем его движение навстречу нам. Какие конкретные движения мы можем делать в разных ситуациях? Правило 50 взглядов. Я вывел его на своих коучинг-сессиях и тренингах. Оно состоит в том, что на человека надо посмотреть примерно 50 раз, и тогда ты можешь сказать, что кое-что о нем знаешь. А если я тебя знаю, значит, я тебя люблю. Потому что знакомые вещи, места и лица психологически кажутся нам немножко нашими, присвоенными. Поэтому взглядывайте на человека почаще. Не столько для того, чтобы он проникся доверием к вам, сколько для уточнения вашей собственной меры доверия к нему. Да-реакция вместо нет-реакции. Россияне имеют повышенно частые изначальные нет-реакции. И тут стереотипы о них, увы, не врут. Это тоже крепостное наследие. В смысле, наследие недоверия и подозрительности часового в крепости. Нахмуриться кажется безопаснее, чем улыбнуться. Лучше перестраховаться и не давать авансов. Кто первый сделает встречное движение, тот проиграл. Это действительно так, если мы заранее принимаем, что не могут выиграть оба. Но доверие — не состязание, а танец. И с да-реакциями мы выиграем, даже если другой ощущает себя соперником и стремится нас повалить. Улыбка или кивок не означают позиции снизу. Английская и японская культура это отлично знают. Выражение искреннего интереса. Мы должны сделать так, чтобы собеседник стал интересен нам как человек. Для этого нужно этот интерес в себе направленно развивать. Используйте уже упомянутый мною метод, при котором вы задаете себе вопросы о человеке. На кого из животных он похож? В каком фильме мог бы быть такой герой? Если вы даже просто позволяете себе мысль о том, как он выглядит дома, это уже приблизит доверие. Диалог поз и движений. Может быть, вам хочется придвинуться поближе, писать что-то на одном листе, кивком спросить, не налить ли воды. Любое взаимодействие с человеком увеличивает доверие и помогает другому и вам перебраться на уровень ближе друг к другу. Четвертое. Прислушиваемся к себе, наблюдаем за другим. Не забываем о том, что главный термометр доверия — наши чувства. Следим, насколько мне сейчас уютно взаимодействовать. Что я чувствую? Хочется ли мне чуть отодвинуться, отстраниться? Или наоборот, тянет узнать человека поближе? Нравится он мне или не очень? Что именно нравится и что не нравится? Шаг, еще шаг. Мне нормально? Или я чувствую неловкость, стыд, неуверенность? Включаем функцию наблюдателя. А ему как со мной? Он шутит, чувствует себя свободно, охотно смотрит на вас, подхватывает фразы. Или избегает контакта, смотрит в окно, закрывается и вообще скорее нет, чем да. Речь не о том, чтобы проверять собеседника, а о том, чтобы сверяться со своими чувствами в процессе. Пятое. Отдаляемся или двигаемся вбок. Иногда в ходе разговора мы чувствуем, что нам хочется отодвинуться, промолчать, уйти от ответа, сменить тему или тон. Танец доверия требует гибкости. мы можем брать паузу, делать перерыв, на время выходить. Это очень хорошо помогает, если мы чувствуем явную враждебность, давление или, наоборот, нам неуютно из-за того, что другой, под видом дружелюбия, нарушает наши границы. Помогает в любом масштабе от отношений до диалога отвлекаться от человека и внимания к нему на какие-то свои дела. Например, на переговоры можно взять с собой аккуратную папочку и вынимать необходимые листы из нее. Ручку из кармана или футляры, очки из очешника, располагать эти предметы на столе. Как ни смешно, это работает как материализация наших границ, их укрепление. Контекст и модерация. Мы можем обратить внимание на время, сменить контекст или тему, как бы перевести диалог в другой регистр. Это поможет нам почувствовать, что мы сами управляем нашими границами. 6. Парируем и атакуем. Если собеседник пытается втереться в доверие или взломать границы, это еще не значит, что вам не удастся установить некий уровень доверия между вами. Именно поэтому защищать границы надо обязательно. Это необходимое взаимодействие, которое покажет каждому из вас, что контакт реален, что границы вы хорошо чувствуете и знаете. Часто путь к доверию лежит через драку. Игорь спрашивает: можно ли провоцировать собеседника в общении, покалывать его, сильно или слегка? Игорь любит провоцировать. Те, кто был на моих тренингах, знают, что использую эту технику и я. Провокация ассоциируется с неожиданностью. Она может ранить, выводит из безразличия, является парадоксальной, будет внимание, проводит спорную мысль, с которой удобно не соглашаться. Это вброс раздражающего агента для каких-то целей, например, чтобы замерить реакцию. Провокация может раздражать как неуместное проявление власти, но бывают ситуации, когда легче возбудить сначала ненависть, а потом более позитивное чувство. Так в романтических комедиях любовь иногда начинается с конфликта, ненависти или презрения, а потом возникают чувства, и доверие резко возрастает. Провокация — манипулятивный инструмент. Вывести из равновесия и поймать. Но то в фильмах. В жизни нам нужна скорее не истинная провокация, а игра в нее. Мы не взламываем границы, а показываем, как мы могли бы их взломать. Но внутри под этим все равно должно быть принятие. Это должно сразу чувствоваться, если мы не хотим враждовать. Истинная провокация возможна только если перед нами человек или институция, отношениями с которыми мы не дорожим. Агрессия и остроумие связаны. Агрессия часто проявляется как остроумие. Но если мы хотим продолжения отношений, то это будет игра в провокацию. Перчинка, чтобы не пересластить. Объем этой перчинки зависит от нашей и собеседника любви к острым ощущениям. Если кто-то не любит перца, лучше поберечь. Например, выяснилось, что Жанна очень ранима и совсем не терпит уколов Игоря. Наде, как человеку с большой самоиронией, они нравятся, а Зарина радостно включается в игру и провоцирует Игоря в ответ, иногда даже переходя рамки дозволенного. Гибкость переживаемой дистанции приводит к чувству большей безопасности и доверию. А доверие — к тому, что меньше сил тратится на охрану границ. Провокация — способ быстрого доверия. Быстро подцапались, посмеялись и доверяем. 7. Танец не кончается никогда. Удерживаем себя в неопределенности. Не пытайтесь как можно скорее поместить человека в окончательную зону доверия или недоверия. Пусть он как можно дольше побудет в зоне неопределенности. Не формируйте окончательное отношение к нему. Чем это отличается от пресловутого «доверяй, но проверяй»? Тем, что «проверяй» — однозначное недоверие. Здесь вы не чувствуете ни доверия, ни недоверия, ни того, ни другого. Вы остаетесь в состоянии живого, безоценочного интереса к человеку. Особые проблемы с доверием. Первая проблема — склонность к гиперконтролю. Проблема Артема и Жанны. Человек не может отпустить контроль, держится за власть и лидерство. Это заметно и в диалоге. Человек стремится доминировать. Он не верит, что если даст слово собеседнику, то тот не злоупотребит им. Артёму и Жене нетрудно открыться, признать свою уязвимость. Здесь недоверие к другим — побочный эффект неумения пользоваться чувствами в целом. Чувства могут бурлить, как в скороварке, но наружу выходят только в сильно измененном виде. Карабас-Барабас становился добрее, когда чихал. Стремление к контролю никуда не исчезает, но при осознанности, в конкретных ситуациях, его можно немного размять. Я не могу дать простых советов самим гиперконтролерам, зато у меня есть ситуативный рецепт для тех, кто имеет с ними дело. Вторая проблема — сочетание доверчивости и подозрительности. Проблема Ильи. Как говорил Пастернак, Отелло не ревнив, он доверчив. Полностью изменить свою структуру личности невозможно. Бесполезно говорить себе «не будь подозрительным». Ситуацию можно немного улучшить, если научиться осознавать свои моментальные состояния, связанные со вспышками недоверчивости, и с помощью четырехтактной схемы ослаблять, размягчать их. А на берегу, когда этого состояния нет, больше об этом говорить, делиться с другими, можно даже пытаться шутить на эту тему. Важно как можно лучше прочувствовать эту свою часть, сделать ее отдельной, рассмотреть со стороны. Так можно поступать вообще с любыми навязчивостями и сверхценностями. Они норовят стать центром личности. Попытаемся чуть потеснить их на край, чтобы иметь возможность их разглядеть и обособить. Обратная сторона подозрительности Ильи, его склонность взрываться, упорство, настойчивость, последовательность. Черты характера невозможно вывести, изменить, но с ними можно обходиться так, чтобы они не становились помехой. Третья проблема — травмы доверия. Проблемы Зарины. Мы уже сказали, что в ситуации может помочь, если Зарина начнет лучше чувствовать собственный дискомфорт в отношениях. С другой стороны, возможно, полностью решить проблему таким образом не удастся. Ведь травма, особенно неоднократная, — дело серьезное. Каждый раз, когда Зарина чувствует, что ее вот-вот предадут, происходит ретравматизация, и все усилия оказываются бесполезными. Зарине нужна психотерапия, на которой она сможет при помощи терапевта вспомнить ранние эпизоды, подготовившие ее реакцию на травму. Итоги главы. Первое. В наше время возможность сотрудничать гораздо важнее, чем готовность дать отпор. Поэтому доверие становится важным конкурентным преимуществом. Второе. Многие считают, что доверять трудно или вообще невозможно. На самом деле доверие — это естественный процесс. Ошибки доверия происходят потому, что мы недостаточно чувствуем свои границы в контакте. Третье. Доверие тесно связано с границами. Современные границы гибкие и ситуативные. Поэтому доверие — это процесс, а не раз и навсегда зафиксированный результат. Четвертое. У процесса доверия есть определенные правила, по которым можно и нужно играть. В этой главе я привожу конкретные приемы движений, с помощью которых мы можем больше доверять, приглашать к доверию собеседника, защищать свои границы, пробовать границы другого. Пятое. Даже при особых проблемах с доверием мы можем многое сделать сами, чтобы доверять стало проще. В некоторых случаях нам потребуется обращение к психотерапии.